На первый взгляд, самый обычный, но взгляд почему-то за него зацепился. Так Дар сообщал, что я увидел какую-то тайну, но пока не хватает информации, чтобы ее распознать. Этот человек шел в сторону ставки Кристиана. Я тоже туда направлялся, навернув круг по всему лагерю. Выглядел мужчина как типичный солдат. Мундир, копье в руках. Обычный, но странный. Может, это и есть Церен? Сейчас проверим. В крайнем случае выставлю себя дураком. «Господин!» Позвал я и догнал мужчину. Уместное обращение ветерана к элитному воину, статус которого приравнивался к дворянскому, ненаследуемому титулу. Он сначала не понял, что я к нему обращаюсь, а потом остановился. Его взгляд как-то нехорошо вильнул, подозрительно. В этом человеке точно тайна скрывается. «Вы, случаем, не Церен скрытный?» Прямо спросил я, догадываясь, что это не он. «Ты обознался», — ответил он и собирался уйти, но я преградил путь. Поступок глупый по многим причинам. Если он самый обычный солдат, то я сам себе создаю проблемы. «Чего тебе?» «Да так? Ничего», — ответил я. Сделав шаг в сторону, открыл ему дорогу, но уходить не стал, что ему не понравилось. И не понравилось вдвойне, когда я пошел за ним следом. Он бросил сердитый взгляд и дальше зашагал быстрее в сторону тренировочной арены. А потом события развивались стремительно. До площадки оставалось всего ничего, шагов 50. Я увидел мастера Давида, как он объясняет очередному ученику таинство вибрации. Быстро стало понятно, что подозрительный тип направляется именно к нему. Шагов за 10 я увидел, как внутри у него разгорается таинство незнакомого типа. Не темного направления уж точно, а эту стихию я бы узнал сразу. Когда подозрительный тип готовит атаку за 10 шагов до единственного мастера на весь лагерь, который учит стратегически важным пустым таинствам, несложно разобраться, что происходит. У меня оставалось меньше секунды, чтобы принять решение. Если атакую обычного солдата в лагере, мне в лучшем случае светят ямы, местный аналог карцера. В худшем — могут и казнить. Поэтому бить насмерть нельзя, а вот... Прыгнув вперед, я врезался в спину солдату. Тот такой примитивной подлости не ожидал и свалился на землю. Нас заметили. Давид повернул голову и нахмурился. Моя выходка дала ему пару секунд на реагирование. Может, поэтому он и выжил, когда упавший вскочил и выпустил прозрачный луч с ладони. Эту атаку принял на меч, стоявший рядом с мастером солдат. Он точно не из простых. Среагировал молниеносно. Только вот толку не было. Прозрачный луч прошел сквозь лезвие и врезался в воина, пробив его насквозь. А дальше включился сам Давид. Он вспыхнул вибрацией, которая луч и разрушила. В этот момент я на собственной шкуре прочувствовал, что нахожусь в лагере с лучшими воинами. А самые лучшие из них были как раз рядом, вокруг палатки Кристиана. Не прошло и секунды, как Давида накрыл защитный купол, а следом и защитная стена, что встала между ним и убийцей. Два солдата в один прыжок оказались рядом и прикрыли мастера. Другие в это время атаковали убийцу. Один подлетел вверх, ускорился и, как ядро, обрушился, ударив секирой. Второй ударил ладонями по земле, и камень под ногами убийцы взорвался. Третий нацелил копье тому в спину. Все атаки попали куда надо. Секира развалила тело надвое, копье пробило одну из частей, ту, что под сердцем, а камень превратил ноги в месиво. Я замер, вжался в землю и постарался не шевелиться, понимая, что любое резкое движение может спровоцировать солдат на атаку. Прибьют на всякий случай, раз оказался не в том месте, не в то время. Поэтому я лежал, не шевелился и смотрел во все глаза, запоминая, как действуют все участники конфликта. Когда чье-то тело разрезают на куски, ждешь, что на этом бой и закончится. Но не тут-то было. Вспыхнула кровь, выстрелила нитями, и между двумя оседающими частями тела образовалась алая сеть. Не успел убийца упасть на землю, как оттолкнулся от нее и прыгнул вверх, полностью восстановленный. Я глазам своим не поверил. Таинство таинствами, но такого уровня пока видеть не доводилось. В прыжке убийца откинул того, что с секирой. Он подлетел вверх, оттолкнулся прямо от воздуха, изменил траекторию и полетел обратно. Но промазал. Секира вошла в землю, разминувшись с убийцей на считанные миллиметры. Этот человек двигался слишком быстро. Так мне показалось в первый миг, а потом что-то щелкнуло, и я увидел, что его тело размылось. Стало нематериальным. Когда до Давида оставалось шагов 5, убийцу накрыло новым залпом. Таким плотным и мощным, что я не успел ничего разобрать. Тело изрезало на куски, смяло и разбросало в стороны, но вместо того, чтобы сдохнуть, как тому и следовало, эти куски устремились прямо к Давиду. А тот стоял с невозмутимым лицом и вибрировал. Когда чужая плоть вперемешку с кровью его облепила, он вспыхнул холодным серебристым светом. Резко похолодало, я почувствовал озноб, кровь застыла в венах. Потемнело, солнечный день угас, а вокруг мастера запылал круг. Не знаю, что произошло, но плоть опала на землю и осыпалась пеплом. Мастер Давид выругался и ушел к себе в палату. События потеряли свою стремительность. Я позволил себе обмякнуть и просто развалился на земле, дожидаясь, когда люди успокоятся. Поднялся шум, набежали солдаты, палатку окружили. Воины злобно сверкали глазами, командиры отдавали приказы зычными голосами. Шумиха резко закончилась, когда вышел сам Кристиан. Ему коротко доложили о произошедшем. Я это видел собственными глазами, рискнув приподняться к этому моменту. Его взгляд сфокусировался на мне. Воин возвышался над всеми, как скала над колосьями пшеницы. И смотрел он отнюдь недобрым взглядом. «Все ясно. Со мной тоже побеседовать хотят». Глава 10. Слишком приметный. Живи я в этом герцогстве с самого рождения и не имей доступа к обширной информации о разных мирах, где хватало своих легендарных личностей, наверняка бы тоже проникся поклонением в сторону Кристиана. Но мне повезло, и этого удалось избежать, что не мешало относиться к нему с уважением, в чем-то с восхищением и тихой завистью. Он бы с рыжей в лед разобрался. Да и ресурсов под рукой этот человек имеет куда больше. «Смотрю, ты на месте не сидишь». Фраза с двойным смыслом. Он мог говорить как про развитие, так и про то, что слишком часто на глаза попадаюсь. Интонация неопределенная, взгляд нечитаемый, а морда кирпичом. Даром, что в лагере нет кирпичей. Кристиан с успехом один за всех справляется. Когда страсти улеглись, меня пригласили в палатку. Не сам Кристиан, а его человек. Подошел и чуть ли под локоток не увел. Хорошо, что не в цепях. Увели меня на глазах у половины лагеря, что сбежалось на шум. И сразу так не скажешь, на благо мне такая репутация или нет. Быть в глазах других талантливым парнем хорошо, а быть проблемным, связанным с врагами, еще как плохо. «Рассказывай», — приказал Кристиан. Может, он это и просто сказал, не как приказ, но воспринял я это так. Захотелось козырнуть, поклониться и на всякий случай упасть на колени. Вдруг дышать легче станет. Мой наставник дал мне задание найти мастера Церена Скрытного и обучиться у него искусству маскировки. Этим я и занимался. Ноль реакций. Генералы не должны фонтанировать эмоциями, но хоть какую-то зацепку, куда ветер дует, этот человек собирается дать. «Когда ты заметил убийцу?» Зацепка мне не понравилась. Видимо, моя краткость и то, что я замолчал, Кристиану не понравились. Брови сдвинул, и я был готов поклясться, что рядом как будто кто-то меч начал затачивать. За пару минут до того, как он напал. «Почему никого не предупредил?» «Потому что не был уверен. «Да и кто бы меня послушал?» — добавил я талику здравого цинизма. «Мол, хорошо осознаю свое положение, поэтому и не действовал наобум». «Патруль бы послушал», — не согласился Кристиан. На это я промолчал. Если Кристиан не дурак, то и сам должен понимать. Хотя нет, дело не в уме. С высоты своего полета он может заблуждаться, представляя, как устроена жизнь рядовых солдат, что не все приказы исполняют так, как велел изгоняющий. Потревожь я патруль, окажись подозрения беспочвенными. В общем, слишком много вариантов того, как старшие солдаты могут проучить наглого молодняка. После того, как я поучаствовал в тренировке защитников, мне надо быть в 100 раз аккуратнее. Пока это ни во что не вылилось, но это потому, что я никак не подставился. «Все слишком быстро произошло», — ответил я, когда молчание затянулось. «Запомни, Рана». Голос Кристиана потяжелел и надавил на плечи не хуже того бревна, что я на тренировке таскал. «Никогда не лукавь при общении со мной. Как ты смог его обнаружить? Этот человек прошел все посты и проверки». «Какой опасный вопрос. Вы же знаете, кто мой наставник. Его ремесло не самое благородное, но тренировал он на совесть». «Это не объясняет, как ты его заметил». «Не могу объяснить. Было в нем что-то странное. Я у него спросил, не Церен ли он, но вопрос ему не понравился. Этот мужчина разозлился на меня, что выглядело еще подозрительнее. А дальше я за ним увязался, и вышло то, что вышло». «Ты его толкнул за миг до того, как он атаковал». «Как же трудно с ним говорить. Вроде никаких обвинений не прозвучало, но я чувствую, что попал на допрос». Хорошо, хоть Кристиан решил поговорить наедине и пригласил к себе в палатку, а не при всех давил. В условиях неизвестности ничего лучше я не придумал. Мне показалось, что он собирается атаковать. А учитывая важность мастера Давида, что происходит, я сообразил слишком поздно. Это как посмотреть, конечно. Убийцу я заметил шагов за 50 до Давида. Атаковал он за 10. Итого 40 шагов, чтобы просчитать ситуацию, учесть все факторы и принять одно из немногих решений, что мне доступны. Только это на словах все хорошо. На деле же будет зависеть от того, как воспримут. Как инициативу, смелость и готовность рисковать на благо армии, или как медлительность и сомнительное поведение. А еще я кое-что понял про Кристиана. Что он задумал? Все же этот человек умен и хорошо понимает, какое впечатление производит. То, насколько трудно стоять рядом с ним. Его сила давила на меня, а отсутствие эмоций на лице, непонимание, к чему все идет, заставляло паниковать и порождало желание вывалить на Кристиана все разом. Он как строгий отец, а я как малое дитя, которое хочет оправдаться сразу за все прегрешения, о которых родитель еще не знает. И, скажу я так, держать язык за зубами было ничуть не легче, чем тренироваться с защитниками. «Ты прав», — кивнул Кристиан после молчания. «Мастер и правда очень важен для армии. И сегодня ты спас ему жизнь». «Нет, это не бравый вояка, простой как камень. Это хитрый лис». Я не до конца уверен, специально ли он это сделал, но стоило его голосу потеплеть на пару градусов, как с моих плеч буквально гора свалилась. Отчего я аж физическое удовольствие испытал и благодарность, что меня не будут наказывать. В который раз убеждаюсь, что знание — это сила. Я видел то, что скрывалось за словами, то, как это влияет на меня, и мог не поддаваться этому. Или хотя бы немного управлять, не дать себя захлестнуть. И пусть постигнет меня невежество, но в глазах Кристиана мелькнуло одобрение. Он был доволен, что я выдержал его давление. «Рад служить, господин», — поклонился я. Некоторое время изгоняющий меня разглядывал, а потом отпустил, так больше ничего и не спросив. Награду тоже не дали, но я рад, что целым ушел. Что-то, живя в деревне, я позабыл, что такое развитое общество. Это совокупность множества интересов, а значит, интриг и скрытой борьбы. Прилететь может откуда угодно. Когда выходил, спина была мокрая от пота, а поджилки натурально тряслись. Оставшийся день прошел как-то буднично. Мастер Давид мне ничего не сказал. Скривился при моем виде и скрылся в палатке. Подумал, что я с него плату за спасение возьму, что ли. Боги ему судьи. Хотелось зайти к нему и немного поиздеваться под самым благовидным предлогом, но не стал. Пугал меня этот мастер. Что-то жутковатое он показал, когда с убийцей сражался. Решив, что на сегодня с меня хватит приключений, свалил обратно в лес, перед этим быстренько пообедав. Так до позднего вечера и тренировался. Рязана и Хала присоединились ко мне, но лишних вопросов не задавали. Хала, кажется, была не в курсе событий, а вот Рязана бросил пару выразительных взглядов, но на этом и успокоился. Вечер посвятил тому, что тренировал совмещение таинств. На вибрацию пока не замахивался, но вот управление волей — это было перспективно. Ведь если можно управлять пропитанным камнем, то почему бы не управлять темным лезвием, которое и так состоит из моей энергии? На словах легко, а на деле потребовало нового уровня контроля и воли от меня. Так что впереди ждала методичная работа, шаг за шагом на пути к могуществу. Рязана попрощался с Халой до того, как они приблизились к лагерю. Скрываться уже не было особого смысла, но по негласной договоренности они продолжали это делать. Пройдя по улицам лагеря, Рязана добрался до территории своей семьи. Охрана на входе никак не показала, что заметила парня. Они смотрели на него с тщательно отмеренным безразличием, будто его здесь и не было. По меркам всего лагеря, их территория была не такой уж большой. 4 крупных шатра, в 3 из которых жили 3 брата. Точнее, в первом шатре жил командир, поставленный управлять старшим братом, который остался в столице и занимался делами семьи. Во втором — средний брат, главный мечник семьи. А в третьем — отец Рязана. Сам Рязана тоже там жил. В четвертом же шатре проводились общие собрания. Помимо этого, рядом стояла пара сотен палаток. Была возведена кузня, мастерская кожевника, столовая, бани, плацдармы для тренировок, оружейное и остальное, что необходимо для солдат на войне. Рязана был не единственным сыном, который попал на войну. Прямо сейчас, несмотря на то, что солнце коснулось горизонта, на площадке тренировался Саргай, наследник главы, и Тамир, наследник второго брата. Их мечи пылали от вложенной энергии. Мужчины набрасывались друг на друга, и по округе разносился звон. Пока его не заметили, Рязана поспешил уйти к себе в шатер. Стоило отодвинуть полог, как он увидел отца. «Явился!» — воскликнул он. «Ты, как всегда, наблюдателен, отец!» Устало отмахнулся Рязана и собирался пройти мимо, но его схватили за плечо и развернули. «Даже не думай уйти. Есть разговор». Про себя Рязана подумал, что если хочешь поговорить, то лучше делать это тише. Их положение и так было шатким. Устраивать же драмы и давать возможность солдатам погреть уши было верхом идиотизма. То, что уже сегодня вечером подробности разговора донесут дяде, Рязана прекрасно осознавал, в отличие от его отца. Иногда Рязана думал, а не изменила ли его мать отцу. Но они были слишком похожи. Внешне. Если бы отец расслабился, улыбнулся, отмыл волосы и сбросил лет 10, их было бы не отличить. Но напряжение, годы, ответственность и неумение держать себя в руках испортили его лицо, отучили улыбаться и приучили все чаще кричать, словно он боялся, что его не услышат. «Я внимательно слушаю тебя, отец», — почтительно сказал Рязана, чем сбил мужчину с толку. «Ты опять тренировался с этими двумя?» — сказал он, справившись с растерянностью. «У этих двух есть имя. Эрана и Хала, если ты забыл». «Я помню». Рязана медленно выдохнул, борясь с желанием подшутить. Общение с Эраном в последние дни толкало его на неуместные остроты, которые с отцом были бесполезны, потому что он не замечал, когда над ним издеваются. «Что ты хотел, отец?» «Гони эту синеволосую девку. То, что ты с ней общаешься, позор, Это все твои наставления или будет еще что-то?» Самое удивительное, что отец это воспринял как готовность беспрекословно его слушаться. «А вот с Ирана лучше сблизиться». Здесь он наконец-то перешел на шепот. «Поговаривают, что он сын сам знаешь кого. Если это так, такая дружба нам не помешает». «Я тебя услышал, отец. Можно идти? Хочу смыть пот». Отец глянул на парня с подозрением, желая найти что-то на его лице. Не нашел и отпустил. «Хоть в лес уходи жить», — пробормотал себе под нос Рязана, когда отошел от отца. В эту ночь я как следует выспался. А утром, когда солнце едва встало, поднялся раньше большинства солдат и отправился в лес. Сначала меня не хотели выпускать, но в итоге договорился. В лесу забрался на дерево и срубил подходящую ветку. Получилось подобие того, что таскал на тренировке. Нетрудно догадаться, чем я себя утром истязал. Пусть круги у меня были не такие большие, но подходящую тропу я тоже нашел, усложнив ее тем, что приходилось прыгать с бревном по корням деревьев. Потом еще и приседаниями себя нагрузил, вместе с бревном, само собой. Делал до тех пор, пока ноги не отказали, и я не рухнул. Бревно по голове врезало, убедив меня, что это был не самообман, и силы точно закончились. К этому моменту и Рязана подошел. «Ты сумасшедший», — сказал он мне. «Бери бревно и повторяй». «Ну уж нет». «Слабак? Это ты сейчас пытаешься мою гордость задеть?» «Нет», — констатирую факт. «Вас в деревне и таким словам учат», — подивился парень. «Ты еще скажи, что читать умеешь». Спроси у Кло в справочной, умею ли я читать. Недоверие Рязана меня позабавило. Бревно он все же взял и пошел с ним бегать. Вскоре и Хала явилась. «Вы оба психи», — резюмировала она вместо приветствия. «Это хорошо, что ты пришла», — обрадовался я еще больше. «Для тебя я приготовил настоящее боевое задание». «Какое же?» — насторожилась девушка. «Залезть на дерево и срубить подходящее бревно. Разрешаю взять в два раза меньше, чем у Рязана. Ты вроде послабее его будешь». «Что?» — возмутилась она. «С чего это я слабее этого слизняка?» «Тогда бери такое же бревно. Главное, само дерево уничтожать нельзя, только одну ветку срубить». «Но...» — Хала посмотрела наверх. Ближайшие ветки начинались метрах в 10 от поверхности. В принципе, ничего сложного, даже без таинства. Кора грубая, пальцем есть за что зацепиться. Если эти пальцы сильны, получится залезть. Хала же такими талантами не обладала. «А ты думала, что боевое задание — это платье себе пойти купить?» «Я как-то одному жениху челюсть сломала за шутку про платье». «Так попробуй и мне сломать. Я вон валюсь без сил на земле. Идеальный момент для нападения». «Мне честь не позволит ударить обессиленного воина». На это в лесу заржал бегающий Рязана. «Надеюсь, честь тебе не позволит сдаться, и ты все же выполнишь задание. Ты потренировала мягкие удары, но я тут подумал. Раз уж твоя особенность — сильные удары, на этом и сделаем акцент». «Как с этим связаны забеги с веткой?» «У тебя слабое тело. Только одна рука сильная, уже перекос наметился. Хорошо, что ты не злоупотребляла специями, а то превратилась бы в типичного ущербного практика». Хала вспыхнула и скривилась при упоминании о такой перспективе. «Ты знаешь, что с этим делать?» «Слушай», — заговорил я тише, — «это не мое дело, но для пользы тренировок давай проясним. Тебя совсем не обучали?» «Нет». Хала пусть и смутилась, но ответила твердо. «И специями в тебя не вкладывались?» «Самую малость». «Ясно. Тогда да, я знаю, что с этим делать. Так что вперед, дерево тебя ждет. Ах да, чуть не забыл. Ты должна вскарабкаться до ветки без применения таинств. А потом срубить ветку, не разрушив само дерево». «Уяснила?» Вздохнув, девушка обреченно пошла к ближайшему стволу. Тренировать смекалку и настойчивость. Темная ночь. прошла не так, как я ожидал. Случилась она через пару дней после нападения на Давида. Вечером меня нашел Сергиус и увел в лес, к тому месту, где припрятал специи. «Постарайся добыть пару сердец», — выдал он мне указание. Я на это лишь покивал, про себя думая, что затея безумная. Воспоминания о том, как зубы Кайтши разрывают меня на части, до сих пор свежи. Но одеваться некуда. Наступила ночь, и... Я готовился к эпичной битве, к выживанию на грани, а на деле вышло совсем иное. Это в прошлом лагере редкие команды выходили за защищенную территорию. Здесь же и сами воины были куда лучше подготовлены, и вышло их побольше. «Что-то Кайтши нету», — спустя час признал я очевидный факт. Специи заряжались темной энергией, с этим был полный порядок, то есть ночь наступила, а противник не появился. «Нам повезет, если хотя бы пара монстров сюда доберется», — ответил Сергиус. Еще через полчаса я начал подумывать, что, сидя на месте, ничего не добьюсь. На втором часу рискнул отдалиться от Сергиуса. Сначала осторожничал, а потом до меня окончательно дошло, что в этой части леса серьезный дефицит темных тварей. Пришлось еще удаляться и выискивать одинокие цели, которые к этому моменту оставались живых. Два сердца я добыл в конечном счете. Сами битвы ничего интересного собой не представляли. Благодаря дару я замечал тварей раньше, чем они меня. И так как теперь умел ходить по деревьям, то случайных нападений сверху не случалось. Не скажу, что совсем легко справился, но кровь свою не пролил. Легко отделался. «Что дальше, наставник?» — спросил я, дотащив до него вторую тушу. «Займись разделкой». Пока я ходил за вторым зверем, первого Сергиус успел распотрошить. Вынул сердце, снял шкуру, отделил когти. Сердце кинул в котелок, добавив туда икру из десяток других ингредиентов. Не таких редких и уникальных, но тех, которые усилят общий эффект. Потрошить монстров — работа неблагодарная, но если хочешь восходить по пути силы, будь добр уметь это делать. Так и прошли остатки ночи. Сергиус следил за котелком, я разделывал тушу, а потом отдыхал. Как показалось солнце, так и закончили. Получившееся варево наставник перелил во флягу и протянул мне. «Здесь почти 2 литра. Будешь делать по хорошему глотку каждый час». «И по ночам?» «Ночью будешь крепко спать. Никаких затяжных тренировок. Выкладывайся днем. Утром и вечером тоже выкладывайся», — добавил он, подумав. «А вы, наставник, почему не берете себе?» «Потому что свой потенциал я реализовал». «То есть эффекта никакого не будет?» «Нет, станет хуже». «Почему?» — заинтересовался я темой. «Про потенциал не в первый раз слышу, но вот чтобы так, принимать специи и не усиливаться, никто мне про это не рассказывал». «Потому что я давно остановился, а набрать скорость снова трудно. Потому что возраст, потому что травмы и потери. Я думал, что еще смогу пройти вперед, но на этой войне понял, что это невозможно». «Совсем ничего не сделать?» «Совсем. И давай закроем эту тему раз и навсегда». «Ради чего тогда живет наставник? Ради чего пришел на войну? Я не замечал за ним патриотических настроений. Если не ради силы, тогда что остается? Чтобы почувствовать себя живым? Иногда мне казалось, что я начинаю понимать наставника. Но потом это чувство исчезало. Со следующего дня у меня начались по-настоящему жесткие тренировки. Полученное зелье позволяло быстрее развивать контроль над энергией, что помимо новых возможностей, еще и затраты на таинство снижало, давая мне возможность практиковать еще больше. Так я еще и полученные скайши продал. Пусть сердца были самым ценным, но и остальное сгодилось на то, чтобы купить себе недельный запас укрепляющих специй для физического развития. Утро мое начиналось с разминки и занятий с бревном, а заканчивалось тоже бревном, но на совершенно другом уровне. «Хала, ты тоже это видишь?» Эта парочка наблюдала за мной, стоя внизу. не уверена». «Вот и я не уверен. Может, он галлюцинация?» «Это многое бы объяснило. Мне хотелось крикнуть на них, чтобы шли тренироваться, но я был настолько сосредоточен, что не мог себе позволить отвлечься. В этот момент я шагал по дереву. Вместе с бревном. Держа его перед собой на вытянутых руках. Ладони которых стесались сегодня до крови, а мышцы гудели так, что превратились в один сплошной жгут непрерывной боли. Не уверен, что эта парочка в курсе, но я применял еще и таинство воли, удерживая перед собой бревно, которое весь день пропитывал. Энергия шла сразу на три процесса. На прикрепление меня к стволу с бревном тратилось куда больше и требовалось создавать мощные крюки, чтобы удержаться. На усиление тела, потому что голой силы для таких нагрузок не хватало. И на толкание воли и бревна, что в совокупности и требовало от меня тотальной самоотдачи. Сделав десяток шагов, я сосредоточился и скинул бревно в сторону, сам полетев на землю. «Темнеет уже. Ты закончил?» — спросил Рязана участливо. Хала бросила на него сердитый взгляд. Ее ладони, а точнее в основном пальцы, тоже были ободраны в мясо. Зато девушка добыла свое бревно и даже заниматься с ним начала. «На сегодня да». Достав флягу, сделал глоток и поморщился от горечи. «Идем в лагерь». Пустая ночь подзадержалась. Она пришла через неделю после темной, что сыграло мне на руку. Да и Рязана тоже, который, благодаря моим подсказкам, все же смог освоить вибрацию на весь покров, после чего ходил довольный и постоянно улыбался. Еще и Халу подкалывал на тему того, что ей это не далось. Всего к этому времени прорыв сделали 26 человек. Не одни мы такие быстрые. Если забыть, что достигли результатов элитные войны, к которым мы с Рязаной не относимся, то и вовсе получается, что рядовой подвиг. Но я не забывал. Держал в уме, как и то, что эти войны начали готовиться не неделю назад, а куда раньше. Некоторые так и вовсе с момента основания лагеря, с которого прошло несколько месяцев. Посчитал, и сразу стало понятно, что мой талант сильнее, чем у большинства местных. Меня это полностью устраивало. Но нет-нет, да и мелькали в голове мысли, откуда такая удача. Я попал в тело с хорошей наследственностью? Связь с Кристианом на это намекает. Тот древний старик, темный герцог, как-то изменил тело и заложил мощный фундамент? Вполне возможно. Вот бы добраться до его памяти, но я до сих пор не нашел хотя бы намека на то, как это сделать. Причина в моих дарах? Определенно, да. Они сильно помогают продвигаться в таинствах, но одних их было бы маловато. Толку с быстрой скоростью обучения, если тело не выдержит новых знаний. За пару часов до заказа нас всех собрали у выхода из лагеря. Там же рассказали, кто поведет отряд. Два офицера — Тамрал и Калит. Говорил Тамрал. «Многие из вас в курсе, что нам предстоит!» Голос у офицера был хорошо поставленным. Он стоял прямо, и, казалось, сама земля его поддерживает. «Поэтому буду краток. Мы отправляемся в самое пекло. Дароманцы знают, что для нас это стратегически важно. Для них же важно сорвать операцию и не дать нам набрать эссенции. Отряд сопровождения будет, но в горы с нами он не поднимется. Нам придется пробиваться самим, закрепиться и продержаться до тех пор, пока задача не будет выполнена. Единственная хорошая новость — не все дароманцы владеют таинствами пустоты. Поэтому против нас будет действовать не вся армия, а отдельные группы. Вопросы? Тогда выдвигаемся». Ничего нового я не услышал. Отправляясь на задание в новую для себя ночь, собрал всю доступную информацию. Пришлось Давида отловить и затюкать вопросами, пока он не сдался и не рассказал, что нас ждет на самом деле. Тамрал об этом не упомянул, но наша вылазка вторая по счету. Первая наполовину провалилась. Всего удалось вернуться двум людям. Собственно, нашими офицерами они и были на этом задании. Единственное, кто продвинулся вперед, еще и специи с собой прихватил. у меня есть вопрос». Поднял я руку. Тамрал уже наполовину развернулся и недовольно взглянул на меня. «Талантливый новичок, который, по слухам, прибыл к нам откуда-то из диких краев и не связан ни с каким аристократическим родом», — выдал он оценку. «Спрашивай, что хотел». «Если дароманцы в курсе, что мы идем, то как нам попасть в горы?» «Боишься?» «Дело не в страхе. Хочу понимать, с чем имею дело». «Скоро увидишь». Информацию я не получил, зато косых взглядов отхватил. Но Тамрал не соврал. Я и правда вскоре увидел, что подготовила армия для поддержки нашей операции. Выдвинулись мы, когда стемнело. Каждый пришедший был экипирован для ночной операции. Исключительно темная одежда. Мне никто ничего не выдавал. Видимо, солдаты сами должны были позаботиться об этом, а точнее, их господа. Повезло, что моя одежда сшита из кайтши и как раз подходит для ночных вылазок. Правда, она в последние дни становится все меньше, как и обувь, которую я хотел сменить, но руки не дошли. Вот так живешь? Думаешь о восхождении и пути силы, при этом страдая от того, что нет денег на одежду. Вопрос с жалованием я прояснил, кстати. Ничего хорошего в нем для себя не обнаружив. Я думал, что все ветераны получают жалование, но... Меня Рязано на эту тему просветил, открыв глаза на некоторые аспекты быта армии. Жалование платил тот, кому служил человек. Так как я больше официально не имею никакого отношения к аристократам, то и платить мне некому. А в армии нахожусь в статусе наемника, который получает оплату исключительно за выполнение боевых миссий, к которым относится наша единственная вылазка с Сергиусом и сегодняшний поход. За вылазку я копеечку уже получил и оставил ее, чтобы оплачивать еду. Не настолько там серьезные деньги, чтобы специи закупать. Все же остальное, то есть мои тренировки, шли за собственный счет, и за это никто не платил. Удивительно то, как Сергиус нашел мне время на занятия. Сам он явно меньше прохлаждается, если мои занятия так можно назвать. «А что с минами?» — спросил один из солдат, пока я обдумывал ситуацию. «Будем обходить», — мрачно заявил Тамрал. «Смотрите себе под ноги. Недавно разведка доложила, что появился новый тип мин. Куда опаснее, чем предыдущие». Другой солдат, недалеко от меня, тихо и зло буркнул себе под нос. «Будь проклят, этот механик». С моей подачи это имя прижилось, как и слово «мины». Награду за этого человека тоже назначили. Она росла почти каждый день, по мере того, как в горы становилось сложнее и сложнее попасть. Больше вопросов не последовало. Как отдалились метров на 100 от лагеря, я ускорил шаг и поравнялся с Тамралом. «Командир, у меня есть предложение». «Надеюсь, оно относится к тому, что ты собираешься беспрекословно выполнять приказы». «Оно о том, как снизить шансы на неминуемую гибель, что ждет нас впереди». Когда такое предлагают, должен пробудиться как минимум интерес. Но у Тамрала в глазах мелькнуло раздражение. «Что ты хочешь предложить, солдат?» — спросил второй командир Калит. Найдя благодарного слушателя, я приготовился выбивать себе вольности и ковать репутацию полезного парня. «Все очень просто, господин Калит. Я уже имел дело с минами. Пустите меня вперед, я смогу их обнаружить и провести отряд». Командиры переглянулись. «А ведь это тот парень, что принес новости о механике!» — донеслось сзади. Шли мы плотной группой, а слух у многих практиков отличный. Главное, чтобы его фраза означала подтверждение моей полезности, а не намек на то, что я в сговоре с механиком. «Иди», — дал добро Калит. «Можно я еще своего напарника возьму, Рязано?» «Бери», — кивнул Калит, сверкнув глазами. Когда я подошел к Рязано, он вовсе не обрадовался. Странный человек, не понимает, как ему повезло со мной. Но ничего, скоро поймет. Глава 11. Недоверие. Получив добро от командира, увел Рязана вперед. Сильно не отдалялся, взял дистанцию шагов 50, чтобы было время на реакцию. «Рано», — шепнул перебегающий следом за мной Рязана. «Ты ведь достаточно хорошо скрываешься, чтобы выйти из-под таинства». «Какого?» — глянул я на парня. «А ты обернись!» Глянув назад, не увидел наш отряд. В первые секунды не увидел, а потом внутри что-то щелкнуло, заработал дар, и я засек, как они аккуратно держатся следом. «У них есть таинство массового сокрытия?» — вырвалось у меня. «Конечно!» «Как нам еще зайти в горы? Дароманцы ведь ждут гостей. Может ли быть человек одновременно умным и глупым? Я только что доказал, что да». «И почему никто об этом не сказал?» — покачал я головой. «Таинство точно никто не применял, пока мы были рядом, иначе бы я заметил. Его активировали, когда мы отдалились». «Так все знали», — ответил Рязана. «Все — это люди аристократов и сами аристократы». «Ну да? А что, деревенским подробности не сообщили?» «Знаешь что?» — разозлился я. «Так пойдем». «Ты уверен?» «Нет ничего плохого в том, чтобы признать свои ошибки». «С чего ты взял, что это ошибка?» «Потому что я тебя вижу. У тебя есть таинство сокрытия?» «Появится, как только найдут Церена Скрытного». «Значит, нет», — обреченно сказал Рязана. «Замолчи уже. Лучше по сторонам глазей, пока в нас стрела не прилетела». «С кем я связался?» — покачал головой Рязана. «С деревенщиной». «Вот-вот. Я начинаю бояться деревенских». «Давно пора», — буркнул я и ускорил шаг, чтобы перебежать до очередного укрытия. Так и двигались до самых гор. А вот когда подошли к камням, началось самое интересное. Механик основательно потрудился. Я сходу засек сотни его подарков, спрятанных среди камней. Выставив руку, подал знак Рязану. Тот понятливо кивнул и сделал вопросительное лицо. «Если бы не жрица, сейчас бы помолился своему богу. Но молиться мне было некому, поэтому помолился себе. Раз уж жизнь так сложилась, буду верить в себя же». Медленно подполз к ближайшей закладке. Изучил ее со всех сторон, проверяя, не появилось ли новых сюрпризов. Худшие предположения оказались верны. Устройства были сложнее и мощнее, чем раньше. Те были сделаны по необычному принципу. Вроде механизмы, а вроде нет. До этого я несколько мин разломал и увидел там зачатки сложных систем. Но как это работало без химических элементов и прочих атрибутов технологических миров, я не смог разобраться. Видеть тайны — это одно, а понимать чужие технологии — это другое. «Что там?» поторопил меня Рязана. «Не мешай, если не хочешь взорваться». Парень сначала подошел ко мне поближе, а потом сделал пару шагов назад. «Он доработал мины», — поделился я наблюдением. «Как ты это видишь?» «Как-то вижу. И лучше не распространяйся об этом. Насколько можешь». Я не забывал, что Рязана — аристократ, а значит, то, что он будет хранить мои тайны — под очень большим вопросом. Скорее, точно не будет. Семья спросит, он и расскажет. «Постараюсь», — хмыкнул парень. Здесь и сейчас его хмыканье выглядело да нельзя несуразным. Пока разбирался с миной, думал о том, по какой причине появились изменения. Механик сам по себе стремится их совершенствовать, или это ответ на то, что я взломал его изделие? «Все», сказал я через пару минут, поддевая мину ножом и отодвигая ее в сторону. «Теперь здесь можно пройти. Передай остальным, чтобы двигались медленно, точно за мной». Рязана двинулся обратно передать новость, а я пошел вперед, обезвреживая одну мину за другой и перед этим их проверяя. Планируя я сам заградительную линию, к обычным измененным минам добавил бы парочку уникальных, чтобы расслабившийся человек не заметил этого и... Бах! Попался в расставленную ловушку. Обошлось. Механик оказался не настолько предусмотрительным, либо я не наткнулся на его гостинцы. Через полчаса мы поднялись в горы. К этому времени стемнело, и пустая ночь вступила в свои права. Пока что это никак не проявлялось, но я начал ощущать дыхание чего-то холодного рядом. В это же время засек первый отряд дароманцев. Они расположились на удобном для обороны плато среди камней и чего-то ждали. Выглядели не так, как те, кто сидит в засаде. Скорее, как те, кто приготовился к обороне. Сколько я не вглядывался, так и не смог обнаружить скрытых дозорных. А ведь до этого хорошо их находил. Для итоговых выводов информации мало, но я предположил, что одиночных засад и не будет. Дароманцы знают, что мы придем сюда отрядом, и что как только начнется битва, скрыться будет сложно. А значит, им надо всего лишь присматривать за самыми подходящими для сражения местами. Как засекут, подать сигнал, окружить нас и перебить. «Резана», — позвал я тихо. «Впереди 20 человек. Готовы к бою, но не скрываются». Парень подполз ко мне, выглянул из-за камня и тоже увидел эту группу. Мы наблюдали за ними с возвышенности. Тут и без дара разглядеть можно. «Но вот что странно», — продолжил я шептать. «Они не выставили дозорных. И где пустые твари?» «Ты этого не знаешь?» — подивился он. «Я тебя сейчас со скалы скину». Говорить ловцу знаний, что он чего-то не знает, — это самое худшее оскорбление. А я ведь спрашивал, но никто не удосужился дать нормальные ответы. У меня такое чувство, что нас заранее списали. Может, поэтому осваивать пустые таинства так мало желающих? Явно ведь не вся армия их разом практикует, только редкие добровольцы. Я не удивлен с таким-то подходом. Есть два варианта, как появляются пустые твари. Одиночными особями. И тогда это считается простой, почти безобидной ночью, за редким исключением, когда приходят элитные существа, и волнами, когда появляются разом сотни. Они бросаются к ближайшим людям и стремятся уничтожить все живое. Я не вижу одиночных существ, поэтому мы все уже мертвы. Все так плохо? А как ты собираешься убить сотню существ? Как-нибудь. А если их будет 1000? «Я понял, все очень плохо. Тогда почему мы не отступаем?» «Потому что если не выполним задание, то война обречена затянуться на годы. Этого никому не нужно. Герцогство и так не оправилось после последней войны». «Об устройстве герцогства поговорим позже. Почему нет дозорных?» Я испытывал острый дефицит информации. Резана спросил скорее по инерции, нежели ожидая услышать нормальный ответ. Но парень удивил. «Потому что тебе уже пора задуматься. Как два офицера смогли спастись, когда всех остальных убили?» «Ты хочешь сказать?» Я обернулся в сторону отряда и не закончил фразу. «К нам полз офицер Тамрал, и был он достаточно близко, чтобы я не говорил лишнего». «Чего остановились?» — спросил он. «Впереди отряд. 20 человек», — доложил я. «Нужно их обойти», — уверенно ответил он. «Мы направляемся к Белой скале. Она вон там». Белую скалу я знал. Горы по большей части серо-коричневые, но иногда встречались уникумы, такие как белые клыки, уходящие к небесам. С нашей скоростью до того места еще 40 минут оставалось. Слишком далеко от границы. Непонятно, зачем именно туда лезть. «Я проведу». Тамрал кивнул и отполз обратно к отряду, где и скрылся под таинством. Сразу продолжать разговор не стал. Уполз вперед, обошел дароманцев и нашел пустую тропу. «Одного спасения мало для подозрений», — возмущенно прошипел я, когда Резана снова догнал меня. Возмущался я потому, что если Резана прав и нас собираются подставить, то... Да это же бессмысленно! «Иногда я тебя не могу понять», — пожаловался парень. «Ты творишь чудеса и чуть ли не мгновенно осваиваешь новое таинство, но в то же время ничего не замечаешь из происходящего вокруг». «Это он что, сейчас перешел на тонкие издевки?